И, к слову, на лице Асари заиграла игривая улыбка, а в руках очутилась колода карт. Я умею не только лечить, но и заглядывать в будущее. Пускай и не так далеко, как опытные оракулы. Хочешь узнать свою судьбу? Нет. Пропустив его отказ мимо ушей, колдунья положила на стол потрепанную картинку, на которой спина к спине сидели три женщины. Сестры Ун, богини судьбы. Старшая помнит прошлое, средняя видит настоящее, а младшая смотрит на то, что грядет в будущем. Следом по правую руку от них лег обритый налысо мужчина, который сидел возле высокой горы, подобрав под себя ноги. Монах. Асари кинула быстрый взгляд на успевшие чуть отрасти волосы Кинджи и вытащила новую карту. Монах отодвинулся в сторону. Между ним и сестрами лег летящий ворон с раскрытым клювом. Вестник. А уже на него Асари положила изображение скалящего зуба черепа, чьи глазницы кишмя кишели червями. Смерть. Женщина нахмурилась, словно бы все пошло немного не так, как она рассчитывала, и взглянула прямо в глаза Кинджи. Вдыхая едкий аромат трав, он вдруг почувствовал, как внутри его головы словно бы заскользили чьи-то холодные пальцы, ощупывая его мысли, скребя, точно крыса в бочке. Будто бы кто-то незнакомый начал рыться в его личных вещах. Очень, очень неприятное ощущение. Кинджи уже было хотел опустить глаза, но после внезапно разозлился. Кто она такая, чтобы пытаться прочитать его, словно открытую книгу? Не отводя взгляда, он сконцентрировался на воле, мысленно сжимая невидимый кулак, а следом нанес удар по незваному гостю, да такой сильный, что Асари заметно вздрогнула и выронила карты. Во взгляде ее на миг промелькнуло удивление, смешанное со страхом. И тут она вдруг закатила глаза и откинулась на стуле, быстро-быстро подрагивая всем телом. «Я вижу». Голос женщины превратился в хриплый шепот, небо, что окрасилось в черный, сына, который пришел, чтобы уничтожить дело своего отца, подавившегося змея, пытающегося сожрать собственный хвост, семеро всадников, оседлавших вьюгу, прорастающее семя, заболевшие скверной, и очищающий огонь. Пока она несла весь этот бессвязный бред, Кинджи успел незаметно поменять местами их чаши. Наконец, Асари умолкла и обмякла на стуле, а через миг встрепенулась, с шумом втянула ноздрями воздуха и огляделась по сторонам, будто бы очнувшись от тяжелого кошмара. «С тобой все в порядке», — невинно поинтересовался Кинджи, делая маленький глоток. Напиток, пускай и чуть терпкий, был действительно недурен на вкус и приятно грел желудок, разнося тепло по всему телу. «Да-да», — Асари стерла со лба пот, потянулась к собственному стакану и с жадностью припала к нему губами. «Не стесняйся, если хочешь, я приготовлю еще». «О, ты сама радушие», — произнес Кинджи, осушил бокал и вытер губы. «Так значит, ты все же работаешь на братство Рока». Ведьма на мгновение замерла, а после медленно отставила стакан в сторону, сплела длинные пальцы и сузила глаза. «А ты догадлив. Допустим, ты прав. И что же ты сделаешь? Убьешь меня?» «Ты уже сама это сделала», — усмехнулся Кинджи, взглянув на ее чашку. Проследив за его взглядом, Асари нахмурилась, а когда она осознала смысл его слов, вскочила, уронив стул, и бросилась к зелью, которое оставила на алхимическом столе. Однако не успела она сделать и шаг, как ноги ее заплелись. Колдунья рухнула на землю и захрипела, царапая шею ногтями. Поднявшись на ноги, Кинджи не торопясь обошел ведьму, с ненавистью следивший за его движениями, взял в руки варево и принюхался. Настойка пахла чем-то горьким. Но, судя по всему, это действительно было противоядие, раз Маката и впрямь выглядел куда лучше. Да и вряд ли бы ведьма так рванула за фальшивкой. Неблагодарный ублюдок, просипела ведьма, пока ее лицо начало покрываться красными пятнами. «Я спасла жизнь этому щенку, а ты?» «И между тем пыталась меня отравить», — перебил ее Кинджи. «Зачем тебе помогать нам и пытаться навредить одновременно? В чем был твой план? Отдай мне зелье, и я расскажу тебе все. Ты не в той позиции, чтобы торговаться», — отрезал Кинджи. «Так что выкладывай как есть. Он лично сдерет с тебя шкуру», — прошипела Асари, попытавшись встать. Однако ноги ее подкосились, отказавшись держать хозяйку, и она рухнула обратно на пол. «Кто он? Имя?» — добавил Кинджи. «Не знаю», — пробормотала ведьма, и лицо ее стало почти бордовым. «Никто не знает, как нарекли его при рождении. Если он, конечно, человек, а не сам Рок, пришедший из пустоты. Он называет себя Жнец, и скоро это прозвище будет звучать на устах каждого из живущих. Его слуга предупредил меня, что вы можете явиться, и я решила преподнести вас ему как подарок, чтобы он дал мне место возле себя, когда возвысится. Странные методы, травить того, кого ты хочешь захватить живым, протянул Кинджи. Я подлила в твой стакан ровно столько отравы, чтобы обезвредить, но не убить, задалась в кашле Асри. Только поэтому я еще говорю с тобой. Сколько воинов сейчас в 11 звездах? Этот Жнец тоже находится в монастыре. Не услышав ответа, Кинджи пролил на пол несколько капель зелья. Отвечай. Не знаю, произнесла ведьма и быстро добавила, увидев, как он сделал вид, будто бы хочет вылить противоядие. Клянусь жизнью, Жнец может переправить через портал столько людей, сколько понадобится, но не сразу. Даже его мощь не безгранична. Ему понадобится множество солдат, чтобы справиться со стражем. Что еще за страж? Нахмурился Кинджи, размышляя, не пытается ли колдунья заговорить ему зубы. Никто не уходил от стража живым. Чтобы рассказать об этом, Асри поморщилась и обхватила руками живот. Он много лет охраняет монастырь и то, что в нем хранится. В последний раз он просыпался много, очень много лет назад. Кто-то пытался завладеть секретом заброшенной школы, и поплатился за это жизнью. Я помню тот день, да, от его рева дрожали даже демоны и дикие звери. И что же он охраняет? Думаю, что-то ценное. Асри сплюнула на пол вязкую слюну. Раз Жнец так жаждет заполучить это, я выполнила свою часть сделки, рассказала все, что знаю, сдержи и ты свое слово. С дрожью в голосе произнесла она, увидев, как Кинджи поставил снадобье обратно на стол и сделал шаг в ее сторону. Убьешь меня, обречешь своего друга на медленную и мучительную смерть. Я сбила жар и замедлила распространение заразы, но не больше. Такого количества зелья не хватит, чтобы он окончательно встал на ноги. Забирай все, что хочешь. Можешь забрать даже мой дом, только дай мне уйти живьем. Кинджи невольно окинул взглядом захламленную пещеру, заваленную всяческим хламом. Куча разнообразной одежды, от вполне приличной, до грязных обносок, посуда и свернутые в трубочку пергаменты, полки, забитые склянками, минералами и побрякушками, а в углу он вдруг замер, заметив небольшую тряпичную куклу, потрепанную, в разорванном синем платье, покрытом бурыми разводами, с двумя небольшими косичками, сделанными из конского волоса. Рядом с игрушкой лежал обломок пожелтевшей челюсти с меленькими зубками. Такие могли принадлежать ребенку, но не взрослому человеку. А после он посмотрел на кости, торчащие в волосах ведьмы. «Во-первых, я не давал тебе никаких обещаний, подлая коварная сука», — произнес Кинджи, чувствуя, как в нем закипает ярость. А во-вторых, ответь мне на еще один вопрос. Так ты говорила, что помогаешь крестьянам, так? Асри медленно кивнула, явно не понимая, к чему он ведет и кое-как поднялась на колени. И что же ты берешь в качестве оплаты? Деньги, еду, украшения, их детей. Что? Ведьма проследила за его взглядом, а потом прошипела, трясясь не то от негодования, не то от страха. Ты не посмеешь убить меня из-за какой-то мелкой шалавы, которую никогда даже не видел. Не посмеешь. Не. Помнится, Сато рассказывал Кинджи о технике разрезающего ветра. Одним из самых простых на словах, но тяжелым на деле приемов состоял в умении вытащить меч и сделать удар в одно движение, едва уловимое неопытному взгляду. Он даже показал его на деле. Подбросив палочку, Сато сделал шаг назад. Кинджи и глазом не успел моргнуть, как веточка, разрезанная точно вдоль, упала на землю, а Сато, казалось, так и стоял на месте, даже не вытащив меч. Уже после, когда он двигался куда медленнее, Кинджи все же увидел, как его новый знакомый выхватывает клинок, делает взмах и тут же убирает его обратно в ножны. После он не единожды пытался повторить этот трюк, один из самых простых в подобном стиле, однако в сравнении с Сато двигался он столь неуклюже, что скорее походил на пьяного пастуха, чем на воина. Но вот сейчас переполнявшая злость точно вела его тело сама собой. Руки его ухватились за рукоять меча, лезвие просвистело в воздухе, Асри умолкла и выпучила глаза, а потом опустила их на торчащий в ее животе клинок. «Ты!» — прохрипела она. «Сдохнешь в этих горах, вместе со своими дружками. Прокли тебя!» «Может быть!» — кивнул Кинджи. «Но ты сдохнешь первый!» Ненависть в глазах ведьмы сменилась ужасом, а через миг ее голова покатилась по полу. Вытерев с клинка кровь об ее одежду, Кинджи убрал оружие обратно в ножны, взял чашу с противоядием и приблизился к Макото. Он осторожно влил остатки зелья в рот другу, стараясь не уронить ни капли, а после уселся на стул и склонил голову, устало закрыв глаза. Услышав тихий стон, он встрепенулся и едва сдержал крик радости, увидев, как Макото, приподнявшись на локтях, рассеянно оглядывается вокруг, непонимающе хлопая глазами. «Что за?» – пробормотал он. «Где мы?» «Последнее, что я помню, как мы улепетывали от тех тварей, а потом как в тумане». «Долгая история», – произнес Кинджи и спросил. «Один из Цутигума успел тебя поцарапать. Как ты себя чувствуешь?» «Если честно, довольно паршиво», – Макото попытался присесть и с третьей попытки у него это даже получилось. «Ты что, успел сделать все это?» Его блуждающий по пещере взгляд остановился на останках Асари. Несколько мгновений он смотрел то на тело ведьмы, то на ее отрубленную башку, уставившуюся в потолок стеклянным взглядом, а после он в непонимании взглянул на Кинджи и протянул. «Как я понимаю, вы не нашли общий язык, колдунья. Сподручное братство», — пожал плечами Кинджи, — «хотела выдать нас их хозяину, некому жнецу». «Ох уж эти женщины», — буркнул Макото, дотронулся до предплечья и поморщился. «Чуть что, сразу теряют голову. А где старикан и здоровяк? С ними все в порядке». Кинджи не успел ответить, как снаружи послышались приближающиеся голоса. Переглянувшись с Макото, он поднялся на ноги и выхватил меч. Тот попытался последовать его примеру, но спустя несколько безуспешных попыток уселся обратно. «Похоже, тут я тебе не помощник», – пропыхтел он, доставая пистолет. «Но парочке ублюдков смогу преподнести подарочки. Слушай, пока у нас еще есть время, можешь пообещать мне кое-что?» «Без проблем», — ответил Кинджи, не отрывая глаз от входа в пещеру. «Если я вдруг не выберусь, найди в Канаку девушку по имени Май. Она из семьи Мицу, которая входит в дом паука. Скажи ей, что я, ну, сам понимаешь, да. Придумай что-нибудь покрасивше. Я и сам давно хотел признаться, только духу не хватало. Вот в столицу и рванул, да сам видишь, похоже, так и не доеду». «Скажешь сам», — хмыкнул Кинджи. «Мало ли. И еще, передай Ичиро, что он напыщенный индюк». «С удовольствием», — усмехнулся Кинджи. Однако через мгновение улыбка сползла с его лица, и он встал в боевую стойку, когда до него донеслись чьи-то тяжелые шаги. И вот вход в пещеру закрыла чья-то огромная тень. Элайн Центр, глава 17. Снаружи послышался какой-то шорох, потом до боли знакомая ругань и смущенный бас. И вот спустя мгновение Кинджи с облегчением выдохнул и упрятал меч обратно в ножны, завидев целого и невредимого Шуномара. На его лице тоже расплылась широкая улыбка, которая, впрочем, тут же сошла на нет, едва он чуть не наступил на голову колдуньи. «А это, простите», — протянул он, — «не обращай внимания и чувствуй себя как дома», — махнул рукой Макото и упал обратно на кровать. «В общем, меня сначала чуть не сцапали пауки, потом Кинджи дотащил меня до этой дыры, а следом здешняя хозяйка пыталась отравить нас, чтобы сдать потом какому-то синокосцу или как он там себя зовет. Так что Кинджичик, и всего хорошего». Судя по взмывшим вверх бровям Шу, рассказ Макото вряд ли что-то прояснил. Скорее наоборот, еще больше запутал. Кинджи уже было хотел спросить, не видел ли здоровяк Рю, как старик собственной персоной буквально ворвался в пещеру. На первый взгляд на нем тоже не было ни царапинки. Да вот только глаза его метали молнии, узловатые пальцы сжимались и разжимались в кулаки, а желваки ходили так рьяно, что казалось, вот-вот разорвут морщинистую кожу. В отличие от Шу, он не обратил на останки ведьмы ни малейшего внимания. Застыв посреди зала, он медленно огляделся и задержал взгляд на Макото, который под столь пристальным вниманием беспокойно заерзал на койке. Приблизившись к парню, Рю внимательно оглядел рану на его предплечье, а потом произнес: «Не болит». Кинджи подивился, насколько у старика был спокойный и даже заботливый голос. И это не предвещало ничего хорошего. Так мог звучать ветер перед надвигающимся штормом. Но вот только если Кинджи заметил клубящийся черный вихрь, то Макото, не почуяв опасности, поплыл прямо в его эпицентр. «Не, ерунда», — небрежно бросил он, заложив руки за голову. «Пощипывает слегка и всего делов. Ты уверен?» «Ага». Чудесно. Никто из них и глазом не успел моргнуть, как Рю вытащил из-за пояса длинную гибкую ветвь и принялся награждать Макота яростными ударами, не щадя ни себя, ни его. «Ты совсем что ли одурел?» — взвыл тот, безуспешно пытаясь укрыться от хлестких замахов. «Я и так чуть кони не двинул. А вот это я как раз сейчас исправлю», — рявкнул старик, снова и снова опуская руку при каждом слове. «Я кому сказал, ни на шаг от меня не отходить, а уже если отстали, застыть на месте и перестать даже дышать. Ты считаешь, я эти правила для своего развлечения придумал?» «Мы наткнулись на гнездо Цутигума», — обратился к старику Кинджи, пытаясь отвлечь его от экзекуции. Один из них сумел ранить Макота. Порез неглубокий, но опасный. Ведьма приготовила противоядие, однако Кинджи принялся спешно рассказывать друзьям обо всем, что произошло с момента их расставания, так как удары старика становились все яростней, а вопли Макота все пронзительней. Кинджи поведал все до последней мелочи, умолчав только о девочке, которая проводила их к этой пещере и ворожбы Асари. Он до сих пор сомневался, не привиделось ли ему это дитя, а что касается предсказаний ведьмы, скорее всего, это были лишь бессвязные бредни. Кто знает, какими настойками увлекалась сама колдунья при жизни. К середине его рассказа старик уже слегка выдохся и работал ветвью с куда меньшим энтузиазмом, а к концу и вовсе лишь бронился и замахивался, когда Макота пытался пошевелиться. «Ладно», — Рю отбросил ветку, бросил последний гневный взгляд на Макота, который ответил ему на редкость неприличным жестом, правда, подождав, пока старик повернется к нему спиной, и направился к алхимическому столу. Принюхавшись к одной из глиняных чашек, он громко чихнул. «Так-так-так, чую знакомый горький запах. А тут у нас что? Ага, кора белого дерева, пучок горного лунника, лягушачья лапка, щепоть порошка из куриного камня, кожа тритона. Эй, старикан, ты там часом не отравить меня удумал?» — обеспокоенно произнес Макота, пытаясь разглядеть, чем занят Рю. «Ты вообще хоть что-то в зельях и микстурах смекаешь или так, на вкус и запах полагаешься?» «Признаться, искушение велико», — без доли шутки произнес старик, задумчиво глядя на сморщенный корешок, напоминающий осьминога. «Но боюсь, потеряв своего горячо любимого племянничка, Кин не успокоится, пока на домной не захлопнут крышку гроба. Да, я кое-что смекаю», — раздраженно буркнул он, оглянувшись на Макота. «Нас учили не только готовить яды, но и противостоять им. Интересно, в каком месте учат делать отраву из желчи демонов? Вряд ли Рю раньше ходил в подмастерьях у какого-нибудь алхимика, да и на лекаря он тоже не тянул. Однако Кинджи решил, что этот вопрос вполне может подождать. Куда больше его интересовал кое-что другое. «А где были вы двое?» — полюбопытствовал он. «Лично я шел по заранее намеченному маршруту», — сказал Рю. «Пока вы разбегались в разные стороны, как три испуганные девицы, увидевшие мышь. Ну, я чуть задержался, скажем, так, по нужде», — протянул Шу, смущенно поглядывая на ворчащего старика. «Не думал, что это займет столько времени, а когда закончил, вокруг лишь белая пелена. Потом на меня выскочил Рю, а следом мы увидали какую-то девочку, машущую нам рукой. Мы пошли за ней, потом услыхали грохот и... Нет, и не было никакой девчонки, сколько раз тебе говорить, остолопу!» — стукнул кулаком по столу Рю, да с такой силой, что бедная древесина жалобно застонала, а чаши и склянки, звякнув, подпрыгнули на месте. «Это все проклятый туман морочит головы всякой бесовщиной, а вы на каждый шорох и рады бежать, как на голую девку, которая сиськи показать обещает. Но она же...» — попытался было возразить Шунамара. «Все. Еще одно слово, и выхватите все трое». Лицо Рю побагровело настолько, что Кинджи побоялся, как бы того не хватил удар. Наградив всех троих стальным взглядом и убедившись, что больше никто не собирается с ним спорить, старик вернулся к противоядию, бурча себе под нос. Кинджи подумывал вступиться за сконфуженного Шу, но потом махнул рукой. Мало ли, не ровен час и без того раздраженный старик кинет в котел щепотчего лишнего и поминай Макота как звали. Вместо этого Кинджи попытался подбодрить Шу и шепнул: «Я тоже ее видел». «Хвала богам», — столь же тихо ответил Шу с явным облегчением. «Я уж подумал, что и впрямь схожу с ума». «В этом месте не мудрено», — покачал головой Кинджи, припомнив свой сон. Отвлекшись от ступки, в которой он сминал сухие лепестки какого-то цветка, Рю с подозрением покосился на шепчущихся спутников. так что они тут же умолкли и далее молча наблюдали за тем, как старик толчет камушки, рвет пучки трав и отжимает жижу сквозь кусок плаща. Закончив, Рю осторожно перелил из котелка в глубокую чашу вязкое густое варево буро-коричневого цвета, а потом преподнес его Макото. «Пей», — приказал старик, скрестив руки на груди. «Это еще что за?» Тот принюхался и скривился. «Не мудрено. Даже стоя в нескольких шагах от кровати, Кинджи чуял тяжелый запах, которым несло из миски. Напоминало не то сточную канаву, не то скисшие помои, а то и то разом. Если ты думаешь, что я сделаю хоть глоток этой дряни, то глубоко ошибаешься. Лучше убей меня прямо на месте. Остерегайся своих желаний. Иногда они сбываются», — погрозил ему пальцем Рю. «А теперь заткнись, зажми нос и влей в себя все до капли. Дай мне хотя бы кружку воды, чтобы... Или ты сейчас же заткнешься и выпьешь этот проклятый отвар, или я одену миску тебе его на голову». Взорвался Рю, терпение которого окончательно лопнуло. «Так, похоже, добром мы тут ничем не добьемся. Здоровяк, держи-ка этого заморыша за руки. А ты...» — он кивнул Кинджи, — «принес воронку, которая валяется под столом. Только не забудь очистить ее от рыбьей требухи». «Ладно, ладно, понял». Макото глубоко вдохнул, зажмурил глаза и поднес миску к губам. Судя по его виду, каждый глоток был для него, пускай и маленьким, но все же подвигом. Когда он закончил и отдал Рю пустую посуду, цвет его лица почти сравнялся с варевом, которое теперь плескалось у него в желудке. Еще несколько мгновений он, закрыв рот двумя руками и издавая странные звуки, боролся с упрямым зельем, что лезло наружу, но все-таки сумел удержать его в себе. «Ты в этом котле что, успел свои портки постирать?» — выдохнул Макото, утирая выступившие слезы. «Гаже пойлой я в жизни не пил. Разве нельзя было хотя бы попытаться сбавить вкус?» «Конечно, можно», — с широкой ухмылкой ответил Рю. «Если бы я захотел это сделать». Лицо Макото налилось кровью, а на лбу запрыгала толстая жилка. Казалось, он вот-вот лопнет от переполняющего его гнева. Но спустя несколько мгновений парень, похоже, признал свое поражение, так как, ничего не сказав, он лишь растянулся на спине, издав протяжный стон. Шунамара тем временем успел накрыть грязным покрывалом останки Асари и скромно присесть на трехногую табуретку, жалобно стонавшую каждый раз, когда он пытался умоститься поудобней. Рю уселся напротив, барабаня по столу узловатыми пальцами, а Кинджи, заняв место между ними, кинул взгляд на Макото и произнес: «Он поправится. Уже к вечеру сможет встать на ноги. Ваше счастье, что память у меня с годами не затупилась, и я до сих пор помню нужные рецепты и формулы», — ответил старик и добавил, повысив голос: «Но вот только в следующий раз, когда кое-кому придет в голову идея рвануть прямо в когти Цутигума, этот кое-кто будет выпутываться сам. В прямом и переносном смысле. Как будто я нарочно». Послышался от кровати недовольный голос. «Я слышал, некоторые яды имеют множество неприятных последствий, которые могут сказаться даже спустя время», — задумчиво произнес Шу. «К примеру, заставить выпасть самую пышную шевелюру или ослабить мужскую силу». «Избавь нас от лишних подробностей», — взмахом руки оборвал его Рю, тогда как из-за его спины послышался сдавленный звук. «Сейчас у нас есть проблемы посерьезней. До 11 звезд осталось всего ничего, и пробраться туда нам нужно до полуночи. Не лучше ли подождать хотя бы до утра?» — сказал Шу. «Не думаю, что идти туда ночью – хорошая идея. Идти в этот монастырь – плохая идея в любом случае», — ответил Рю. «Но чем дольше мы медлим, тем больше вероятность найти вашего друга мертвым. Мы уже подняли шум на всю округу. Прятаться нет смысла. Тем более, братство знает, что мы идем по их следу», — поддержал старика Кинджи. «Перед своей смертью ведьма успела упомянуть некого жнеца, чей человек предупредил ее о нашем появлении. Скорее всего, это и есть тот колдун, за которым охотился Сато. Ты когда-нибудь о нем слышал, Рю?» «Нет», — буркнул тот и налил себе вина, кувшин с которым он нашел в соседнем зале. «Но имечко он мог придумать себе и получше. Каге Всевидящий, это же надо додуматься, жнец. Что ж, не пастух или козадой. А еще колдунья сказала, что монастырь охраняет некий страж». После этих слов старик вздрогнул, словно от удара, и чуть не выронил кружку. Через мгновение он снова напустил на себя привычный невозмутимый вид, однако это не ускользнуло от глаз Кинджи и Шунамара, которые обменялись быстрыми взглядами. «Так для тебя это не новость. Рю глубоко задумался и пожевал собственные губы, словно бы размышляя, стоит ли вообще что-либо рассказывать. «Мы должны знать, с чем можем столкнуться», — сказал Кинджи. «Ты прав», — вздохнул старик, одним махом осушил стакан и со стуком опустил его на стол. «Пора признаться, я был с вами не до конца откровенен». «Да неужели?» — раздался ехидный голос Макота. «Опять? Вот это да!» В тот злополучный день Рю пропустил возглас мимо ушей, пока взгляд его затуманился, как тогда, у костра, когда он рассказывал им о своем походе в 11 звезд. Он словно бы временно очутился там, много лет назад, снова и снова переживая те тяжелые воспоминания. «Я не остался ждать за пределами монастыря, нет, надо сказать, именно я и затеял тот поход, который с тех пор успел проклясть несколько сотен раз. До последнего мои друзья уговаривали меня повернуть назад, но я упрямо продолжал путь, и им ничего не оставалось, кроме как следовать за мной. Увидев впереди полуразрушенные стены, я без капли сомнения бросился ко входу в заброшенную школу. Меня не страшило ничего, что могло повстречаться нам внутри. Демоны, чудовища, призраки, ловушки. Ха, ничто не смогло бы удержать меня. Вот только знаете, что мы нашли? Замолчав, он обвел взглядом всех троих. Ничего, абсолютно. Лишь пустые коридоры, пропахшие пылью залы, сгнившую мебель и кости тех, кто когда-то оставил свою жизнь, защищая, или наоборот, стремясь уничтожить, это место. Спустя столько лет они стали неотделимы друг от друга. Видимо, разрушив монастырь и перебив его обитателей, сторонники императора забрали с собой все маломальски ценное, а остальное уничтожили. Так что мифы о сказочных богатствах действительно оказались лишь мифами. Моему разочарованию не было предела, как и отчаянию. Надо же, мы рисковали шеями и потеряли несколько верных друзей запросто так. Но вот, голос его помрачнел, блуждая по внутренностям монастыря, мы вдруг наткнулись на огромные двери, закрытые на несколько тяжелейших засовов. Мало того, на них были наложены столь мощные магические печати, что мы лишь каким-то чудом смогли обойти их и уцелеть. Делали мы это с руками, дрожащими от предвкушения. Даже те, кто до последнего заклинали остальных покинуть 11 звезд, поменяли свое мнение, только представив, какие тайны погибшего дома откроются перед нами. Если бы мы только знали, что все эти препятствия были не для того, чтобы не пускать вовнутрь чужаков, а напротив, держать в заперти его, стража. Вновь наполнив бокал, старик на время умолк, чтобы промочить горло. Тем временем, послышался нетерпеливый голос Макота. «Кто это вообще такой? Демон? Чудовище? Не то и не другое. Скорее!» Рю на миг задумался. «Страж – это некий механизм, что-то вроде элементаля, но сотворенное человеческими руками и живущее не благодаря стихии, но из-за частички воли, вместе с которой Создатель вдохнул жизнь в свое творение. Признаться, я уже тогда краем уха слышал о подобных существах, секрет создания которых был утерян много лет назад, но считал это лишь байками. И как же я ошибался? Представьте себе огромный полный доспех ростом в 3 шунамара, Макота присвистнул и даже здоровяк невольно сглотнул, который полностью покрыт острыми шипами. Руки его словно стволы деревьев, ноги не обхватим мы все вместе взятые, а кулаки напоминают 2 наковальни. Башка же его походит не то на дракона, не то на какого-то зверя. Почти квадратная, со скаленной пастью, 2 закрученными рогами и черными колодцами глазниц. Зал был огромен и пуст. Даже самого стража мы заметили не сразу, а лишь когда разожгли светильники с факелами, висевшие тут и там. Он стоял на коленях у самой дальней стены, смотря куда-то вдали, упираясь лапами в пол. Правда, мы лишь на миг подивились своей находке, сочтя ее не более чем статуей, и принялись дальше обшаривать каждый камушек. Тщетно. Наконец, перед тем, как уйти, мы решили все же осмотреть поближе этого истукана. И вот кто-то из нас случайно уколол палец об один из шипов. На доспех стража упала капелька крови, и через мгновение его глаза вспыхнули ярко-зелеными огнями. Мы поняли, что произошло лишь спустя несколько мгновений, когда этот монстр разорвал одного из нас на куски. Оставшиеся, в том числе и я, попытались дать бой. И это решение оказалось смертельным. Я не знаю, из какого материала было сделано это существо, но ему было абсолютно плевать и на наше оружие, и даже на магию. Один за другим мои спутники падали под его могучими ударами. И вот, Когда нас осталось двое, я и мой лучший друг Мамору, тварь схватила его в свои огромные лапы и приняла медленно сжимать, выдавливая из него жизнь. «Беги!» — успел крикнуть он перед тем, как страж скрутил его тело, словно тряпку. И развернувшись, я бросился на утек. Но даже покинув монастырь, в ушах у меня все равно стоял последний вопль Мамору, полный ужаса и боли. «Как же ты смог уйти от такого чудовища? Ведь, судя по всему, ему бы не составило труда догнать тебя», — задал вопрос Кинджи. «Я не знаю», — уклончиво ответил Рю, и Кинджи показалось, что он на миг отвел глаза. Я слышал за собой его топот, но лишь до тех пор, пока не покинул зал. Оглянулся я лишь однажды в самом конце коридора, что вел к стражу, и увидел, как два потусторонних огонька, смотрящих мне вслед, вспыхнули, а после погасли. Скорее всего, он не может покинуть стены 11 звезд, а то и места, где был заточен. Или не хочет. Если, конечно, это существо способно испытывать какие-либо чувства, кроме желания убивать. «Как я понимаю, стража не берет ни сталь, ни колдовство», — протянул Шу. «Тогда каким образом мы справимся с ним, если вдруг возникнет такая необходимость? Быть может, это уже сделали члены братства». К тому же Рю упомянул, что страж пробудился только после того, как на него попала кровь. «В этом случае просто будем чуть осторожней», — сказал Кинджи. «Вот только интересно, что же такое охраняет это создание, если зал был пуст? Вряд ли шипы оставили его там просто так. И чем бы ни была эта вещь, она не должно попасть ни в те руки», — сверкнул глазами Рю, переливая остатки вина в свою флягу. «И клянусь всем, что имею, пускай Каге отвернется от меня и лично отправит на плаху. Мы или покинем эти горы все вместе, или же ляжем рядом». «Такая себе перспектива», — раздался голос Макота. Остаток дня они набирались сил и лишь к вечеру принялись собираться в путь. Рю не ошибся. Уже через несколько часов Макота покинул постель и принялся прохаживаться по пещере, разминая конечности, пуская и держась за стенку. А спустя короткое время и вовсе весело насвистывал мотив какой-то заудалой песенки, чем изрядно раздражал старика. Скорее всего, делал он именно по этой причине. Но вот, наконец, Рю объявил, что им пора. Перед тем, как уйти, Кинджи бережно поднял с пола куклу. Осторожно, словно она была живой. После он нашел какой-то более-менее чистый платок и сложил в него челюсти и кости, торчащие в волосах ведьмы. Выйдя наружу, он аккуратно положил игрушку с котомкой на камень неподалеку и направился вслед за своими друзьями. Он уже отошел от пещеры на дюжину шагов, когда почувствовал на себе чей-то взгляд. Кинджи оглянулся и увидел ту же самую девочку. Вот только теперь ее лицо озаряла широкая улыбка. Кинджи улыбнулся в ответ, как послышался крик Макота. «Эй, ты чего там застрял?» «Иду». Кинджи повернул голову, однако возле камня больше не было ни ребенка, ни куклы, ни останков. Но от чего-то он знал, что он ее больше никогда не увидит, как и любой другой. Нагнав друзей, он стал в конце цепи, которую возглавлял Рю, и они снова направились сквозь туман. Правда, теперь не отходя друг от друга ни на шаг. Прошел едва ли час, как они покинули жилище ведьмы, когда откуда-то сверху вновь послышалось уже знакомое Кинджи хлопанье крыльев. Услышал его Ирю, который застыл как вкопанный и завертел головой по сторонам. Приложив ладони ко рту, он вдруг громко каркнул, притом столь умело, что, не видя старика, Кинджи бы решил, что это настоящий ворон. После Ирю вслушался в тишину и повторил крик еще несколько раз. «Мне кажется, он рехнулся», — прошептал Макота. «Сколько вина он выпил». Однако через миг он умолк, когда совсем близко кто-то каркнул в ответ. Следом неподалеку от них на землю будто бы опустилось что-то тяжелое. И вот в белой пелене замаячили очертания чьей-то высокой фигуры. Едва она приблизилась, как Кинджи выхватил из ножен меч, а Макота схватился за пистолеты. Существо в страхе отшатнулось, а Рю оглянулся и прошипел. «Не спугните его, это всего лишь Тенгу. Всего лишь», — с опаской протянул Макота, не убирая ладонь с рукояти. И Кинджи не мог с ним не согласиться. Тенгу напоминал порожденную чьей-то больной фантазией помесь человека и птицы. Высокий, ростом почти что с Шунамара, и худой, он лупил на них большие желтые глаза, почти что не мигая. У демона была кроваво-алая кожа, покрытая длинными черными перьями. Руки его заканчивались длинными пальцами с кривыми когтями, за спиной виднелась пара размашистых крыльев, а почти до вытянутого узкого подбородка свисал тяжелый клюв. «Тынгу любит пугать и запутывать людей, но в целом достаточно безобидны», – прошептал Рю. «Конечно, по сравнению с другими демонами, это создание вряд ли нападет первым, только если почувствует для себя угрозу. Они куда умнее, чем кажутся на первый взгляд, и с ними вполне можно договориться. Поэтому уберите оружие и не делайте резких движений». Пускай и нехотя, они все же последовали его совету. Тем временем Рю порылся за пазухой и достал оттуда золотую брошь в виде ветви, сделанной из золота, на которой точно плот свисал крупный алый камень. Судя по всему, это было именно то украшение, которое он стащил в мокром круге. Медленно подойдя к Тынгу на несколько шагов, старик протянул демону брошь. Несколько мгновений тот внимательно смотрел на предложенный ему подарок, а потом выхватил ветку и в тот же миг взмыл ввысь. «Позволь спросить», — произнес Макота, когда шелест крыльев демона затих где-то вдали. «Стражники того простофили, что даже не удосужились тебя обыскать. Это они сделали первым делом», — ответил Рю. «Тогда где же ты ее прятал все это? Серьезно?» Макота скривился от отвращения, тогда как старик лишь поджал губы и скрестил руки на груди. «Зачем ты отдал этому существу целосостояние?» — быстро сказал Шунамара, пока эти двое не успели развить тему дальше, так как Макота уже прочистил горло и открыл рот. Вот только ответом ему послужило хлопанье крыльев. Не прошло и нескольких ударов сердца, как перед ними снова вырос Тынгу. Вот только теперь он подошел куда ближе и выглядел почти что дружелюбно. «Во всяком случае, для демона. Проведи нас к 11 звездам», — очень медленно произнес Рю, тщательно выговаривая каждое слово. Тынгу наклонил голову в бок, словно бы не понимая, о чем он толкует. 11 звезд», — повторил старик. «Монастырь, веди». Еще некоторое время Тынгу глядел на него своими большими желтыми глазами, а потом запрокинул голову и громко каркнул. «Смерть, мы знаем», — произнес Кинджи. Тынгу ответил ему внимательным взглядом, а после развернулся и двинулся прямо сквозь туман. Он не останавливался ни на миг и шагал довольно скоро, так что им пришлось изрядно прибавить шаг, чтобы не отстать. Уже начало смеркаться, когда Кинджи вдруг заметил наполовину врывшийся в землю ржавый остов большой пушки. Потом он едва не наступил на чей-то пожелтевший череп с аккуратной дырочкой прямо посреди глаз, а следом под его сапогами хрустнули осколки сломанного меча. И вот впереди замаячили полуразрушенные стены, за которыми и возвышалось крупное строение с покатыми крышами. 11 звезд. Сам монастырь походил на несколько коробок, поставленных друг на друга. Черные пустые окна напоминали пустые глазницы, а над тем, что не успели разрушить ядра и осадные орудия, потрудилось время, подточив камень, словно термиты трухлявое дерево. Наверное, когда-то это была действительно неприступная крепость. Однако теперь она походила скорее на некрополь. Закапал мелкий дождик и, подняв голову, Кинджи понял, что школу эту назвали так неспроста. Небо все еще было едва видно из-за тумана, но даже сквозь него пробивались 11 ярких точек, вместе напоминавших меч. Их необычный проводник, не произнеся ни звука, развернулся и направился прочь, чтобы скрыться обратно во мгле. Они же укрылись за большим валуном, внимательно наблюдая за всем, что происходит перед монастырем.